Спустя пару секунд камера показала руины некогда великого города. 2. Все было серым и разбитым, а мрачная атмосфера просто кричала о безжизненном и давно покинутом городе. И в самом деле, замок, что зовется Латриком, стоит там, где сходятся земли повелителей пепла. Множество причудливых существ с палками и с черепашьими панцирями на спинах тяжело шагали по серой пустоши. Покоряя север, пилигримы убеждаются в том, что старые сказания не лгут. Огонь затухает, и повелители покидают свои троны. Когда огонь под угрозой, когда звонит колокол, повелители пепла поднимаются из своих могил. Камера показала часовню, после чего медленно перевела взгляд на кладбище. Крышки гроба начали открываться одна за другой. Алдрик, святой покровитель глубин, легион нежити Фаврона, хранители бездны, и мрачный повелитель из оскверненной столицы, гигант Йорм. Женские руки потянулись к короне, и в конечном итоге она оказалась на голове у женщины. Повелители оставят свои троны, и негорящие восстанут. Безыменная, проклятая нежить, недостойная стать пеплом. И стало так, негорящие всегда ищут угли. Сразу же после этих слов камеру заволокла тьма, и на экране появилось название игры. Dark Souls 1, ссылка на первую часть синематика, https://www.youtube.com/watchviewerypiffy. 2, ссылка на вторую часть синематика, https://www.youtube.com/watchvin6hitzard77s. Глава 532. Синематик. Этот синематик был размещен не только на Вейбо, но и на других крупных зарубежных видеосайтах. Более того, озвучивали этот синематик английские актеры озвучки, но субтитры были сделаны почти для всех популярных языков мира. И хотя в нем не было особо много диалогов, этого хватило, чтобы многие заинтересовались новой игрой. По мере того, как Ченьмо выпускал все больше и больше высококачественных игр, его компания «Удар молнии» становилась все популярнее и популярнее в Китае. В других странах популярность не росла такими бешеными темпами, но тем не менее рост был феноменальным. Но сейчас даже закоренелые поклонники компании «Удар молнии» после того, как просмотрели этот синематик, задавались простым вопросом. Что это за игра? Такой необычный стиль и атмосфера вызвали бурные дискуссии среди игроков по всему миру. Скоро выйдет новая игра Ченьмо. Ченьмо очень хорош в фэнтези-играх, но сюжет этого мира такой мрачный, как и его стилистика. Ченьмо, признаю, умеет создавать хорошие мрачные миры, но почему он забросил мир Диабло и создал совершенно новую вселенную? Может, это как-то связано с Пангу и необходимостью демонстрации его мощностей, но я не видел ничего, кроме синематика, в котором рассказали о лоре игры. В нем не показали и секунды, где кто-нибудь сражался. За рубежом многие люди обсуждали этот синематик. Как только компания EA раскрыла новую информацию о игре «Рыцарская слава», компания «Удар молнии» выпустила синематик своей новой игры. Как интересно, эта китайская компания хочет использовать западное фэнтези, чтобы конкурировать с EA. Разве это не глупо? Компания «Удар молнии» уже имеет парочку классических западных фэнтезийных игр на своем счету. И главный геймдизайнер этой компании имеет хорошее понимание западного фэнтези, и его понимание даже превосходит понимание европейских и американских геймдизайнеров, так что я не удивлен их новой игрой. На самом деле лучше не рассчитывать на EA. Всем известно о крутых новинках EA, так что лучше ждите игр от компании «Удар молнии». Вообще ничего не увидел в этом синематике. И я имею в виду не сюжет или что-то в этом роде. Просто мне интересно, сможет ли эта игра побороться с «Рыцарской славой» в плане контента. Ничего не понятно, и все завязано на какой-то тайне. Но атмосфера действительно хороша, буду ждать новых новостей. Что сказать, ждать или не ждать? Качество синематика являлось уже стандартным для компании «Удар молнии», но многие люди не совсем поняли смысл этого синематика. Но это соответствовало ожиданиям Ченьмо. Сюжет игр Dark Souls отличался от сюжета любой другой игры. Можно сказать, что история этого мира уникальна, и было просто невозможно в пару минут уместить всю картину мира. Да и Ченьмо даже не собирался этого делать, потому что очень многое игрок должен будет найти и додумать сам. Данный синематик содержал в себе и синематик Dark Souls и Dark Souls 3. В самом его начале упоминалось о эпохе огня, и в основном это было сделано для того, чтобы игроки поняли базовую концепцию этого мира. Ченьмо намеренно не стал повторять все сцены из оригинальных синематиков, в основном из-за того, что он собирался в будущем выпустить продолжение. Сейчас многие игроки желали узнать, когда состоится выход новой игры Ченьмо. Многие уже догадались, что это будет виртуальная игра, а также поняли, что она, скорее всего, будет содержать в себе Пангу. В то же время, с точки зрения синематика, мир этой игры был даже темнее, чем мир Диабло. В мире игры Диабло хотя бы были ангелы, что противостояли демонам. Хотя эти ангелы также не были белыми и пушистыми, по крайней мере они были на стороне игрока. В то же время, хотя около городов роилось множество разных монстров, в самих городах по крайней мере были живые люди. Но синематик Dark Souls, особенно вторая его часть, показала, что обычных людей в этой игре, по-видимому, не существовало. И еще эти последние слова, голос, что рассказывал эту историю, тоже не внушал доверия. И помимо всего прочего было непонятно, являлось ли пробуждение всех этих существ благословением, или же проклятием. Судя по синематику, мир игры Dark Souls был безнадежным миром. Все хорошо жили в присутствии огня, но теперь, когда огонь затухал, многое изменилось. Конечно, все это было предположениями, что сделали сами игроки, и никто еще не знал, было ли это правдой. Однако все эти тайны пробудили многих любителей докопаться до истины. На самом деле, после того, как Чэнь Мо выпустил Диабло, некоторые игровые компании последовали его примеру и выпустили свои версии Диабло, но ни одна из них не была такой же успешной, как оригинальная Диабло. Многие компании, что создавали виртуальные версии этой игры, понесли убытки, потому что весь смысл этой игры заключался в гринде, но убивать толпы монстров в виртуальном мире, в капсуле, где за пару часов можно было устать даже в веселой ферме. Более того, многие не задумывались о сюжете и просто брали самые клишированные ситуации, наплевав вдобавок и на атмосферу всей игры. Многие игроки с нетерпением ждали, когда Чэнь Мо выпустит продолжение или же адаптирует Диабло к виртуальной среде. Но Чэнь Мо молчал. Но теперь, когда они увидели синематик Dark Souls, многие поняли, что вот он, ответ на их просьбы. И хотя некоторые хардкорные фанаты были немного разочарованы из-за того, что о Диабло опять не вспомнили, но вот подавляющее большинство игроков чувствовали себя взволнованными. Прошло много времени с тех пор, как игровой рынок видел хорошие, темные, недружелюбные игры. А так как Dark Souls создавалась компанией Чэнь Мо и даже, может быть, им самим, она имела очень большой кредит доверия. Многие поклонники Диабло решили, что простят его, если эта игра будет примерно на том же уровне, что и их любимая игра. Но чего они еще не знали, так это того, что на этот раз Чэнь Мо собирался преподнести им большой сюрприз. Глава 533. Ролик. Кстати говоря, довольно странно, что в предыдущем мире Чэнь Мо игра Dark Souls была результатом трудов японской компании, но японского дубляжа в ней не было. Причина ее отсутствия на самом деле была довольно проста. Миядзаки больше любил европейские и американские средневековые игры, а не традиционные японские игры, которые словно создавались для атаку, поэтому при разработке Dark Souls он по большей части метил на американский рынок. И после того, как на рынок вышла первая часть Dark Souls, детище Хидетаки Миядзаки уничтожило небо и землю своим чрезвычайно высоким качеством, и она заставила бесчисленное количество игроков говорить о ней снова и снова. Позже, из-за сотрудничества с компанией Sony, вышла игра Bloodborne, причем с японским дубляжем. Но когда он приступил к разработке третьей части Dark Souls, так вышло, что она опять осталась без японского дубляжа. Чэнь Мо не был намерен повторять его подвиг только с китайскими игроками, так что его версия будет иметь китайский дубляж. Что касается вопроса озвучки, то это не было особой проблемой из-за отсутствия тонны текстов, да и стоило признать, что играть в такую игру только ради сюжета было как минимум странно. Тем не менее, с китайским дубляжем не было никаких проблем, так как у Чэнь Мо было достаточно денег на озвучку такой игры. Излишне говорить, что к озвучке китайской версии привлекли самых знаменитых актеров озвучки. Что касается других дубляжей, то на них решили не выделять огромные суммы. План Чэнь Мо был довольно прост. Отечественный рынок он отдавать не собирался и вложил в него больше сил, в то время как в других регионах его игра просто столкнется с игрой компании EA. Фрэнк, один из лучших геймдизайнеров EA, также заметил новость о появлении Dark Souls. Увидев рекламный ролик Dark Souls, Фрэнк почувствовал, что скоро разразится война. Ранее его компания уже столкнулась с детищем Чэнь Мо, с игрой League of Legends. Из-за нее компания Удар Молнии стала довольно известной за рубежом и почти стала одной из самых известных китайских игровых компаний. Хотя компания «Императорская династия» и компания «Дзен» также имеют множество хороших игр, почти все их игры в основном были популярны в Китае и имели ограниченное влияние за рубежом, так как они изначально создавались для китайского рынка. Но компания «Удар молнии» шла по другому пути, и каждая их игра подходила для любого региона. Фрэнк, естественно, не осмеливался недооценивать их новую игру. После выпуска синематика две игры «Рыцарская слава» и «Dark Souls» неожиданно вступили в состояние молчаливого противостояния. Сегодня вы запостили арт из игры, завтра мы выпустим ролик с ответами на вопросы. И так каждый раз, пиарщики обеих компаний работали изо всех сил, пытаясь привлечь внимание к новой игре своей компании. В самом начале Ченьмо лично опубликовал синематик, потом в бой пошли арты, полноценные очень короткие ролики с демонстрацией боевой системы, и, наконец, появился полноценный игровой ролик. Этот ролик демонстрировал бой игрока и элитного рыцаря. Игрок был одет в сияющие рыцарские доспехи и держал в руках щит и меч. Сам ролик длился не очень долго, но в нем была продемонстрирована боевая система на все 100. И в конце концов, игрок одолел элитного рыцаря без получения урона. Демонстрация битвы шла не от первого лица, а от вида сверху, чтобы зрители смогли разглядеть все нужные им детали. Каждый мог ясно увидеть, что длинный меч игрока и двуручный меч рыцаря при столкновении с каждым разом приводили к разному результату. И каждая атака игрока, когда достигала тела рыцаря, снимала разное количество здоровья. И в конце ролика игрок отразил атаку рыцаря с помощью щита, а затем его меч пронзил голову рыцаря сквозь щели в забрали с невероятной точностью и силой, из-за чего все те, кто не был готов к такому повороту событий, были ошеломлены. В этом видео фактически была показана самая базовая часть игры – перекаты, парирование, удачный блок щитом, удар в спину. Никакого особенного оружия не было показано, как, собственно, и магических навыков. Но даже так, эта демонстрация удивила игроков. Черт, неужели это настоящий геймплей из Dark Souls? Графика и эффект от столкновений просто – вау. Но мне больше кажется, что это синематик, а не настоящий геймплей. Потрясающе, в этой игре, как я понимаю, будет Пангу. Такое чувство, что он вообще не отстает от происхождения. Пока что я могу сказать, что эта игра ничем не хуже игры «Рыцарская слава», но будет ли такое качество и в реальной игре? Мне кажется, что боевая система Dark Souls намного лучше. Кувырки, блоки щитом и пронзания. Я не видел ничего подобного в игре «Рыцарская слава», хотя эти две игры одного и того же жанра. Сражения в Dark Souls более захватывающие. Что касается сражений в игре «Рыцарская слава», то они кажутся слишком реальными. Ух, опять сидеть и ждать, ну что за беда. Во всяком случае эта игра, видимо, будет очень простой. Так как битва, продемонстрированная в ролике, была слишком проста, это дало многим игрокам неверное представление об игре. Конечно, скоро все они поймут, насколько сильно ошибались. Для некоторых экспертов Dark Souls является действительно простой игрой, но для большинства игроков эта игра была очень и очень сложной. Однако Ченьмо не волновали их заблуждения. В конце концов, мог ли он, честный геймдизайнер, выпустить такой ролик специально? Хе-хе. Глава 534. Конференция. С увеличением выставленной на показ информации, дискуссии об игре Dark Souls становились все более жаркими, и внимание, которое она получила, увеличивалось очень быстро. В основном это было связано с тем, что она, видимо, будет первой игрой, в которой будет действовать Пангу, и она также создавалась самим Ченьмо, из-за чего градус интереса к этой игре был существенно выше. Даже если бы Ченьмо не приложил руки к Dark Souls, она, вероятно, все равно получила бы много внимания. Однако, что касается особенностей игры, Ченьмо особо ничего не раскрыл. Большинство опубликованных роликов демонстрировали бои с обычными или элитными монстрами, и обычно они протекали очень гладко и заканчивались в течение пары минут, поэтому многие игроки ошибочно думали, что это будет простая игра. Но это было довольно логично, ведь если учитывать Diablo и показанные ролики, думать в другом ключе было немного странно. Но Ченьмо отказался публиковать более-менее серьезный контент из игры, что заставило игроков чувствовать себя неловко. Когда ажиотаж достиг пика, Ченьмо наконец объявил, что проведет игровую конференцию, где познакомит игроков с этой совершенно новой игрой и объявит ее дату выхода. Услышав эту новость, ажиотаж, который достиг своего пика и был близок к началу спада, достиг новых высот. «Братаны, вы слышали? Чэнь Мо проведет конференцию, где объявит дату выхода своей новой игры. Ты уже посмотрел, сколько стоит билет? Чэнь Мо таким образом хочет раздуть ее популярность еще сильнее. Блин, почему он просто не выпустит ее пораньше? Может, она еще не готова, кто знает. Любой, кто был знаком с Чэнь Мо, знал, что он обычно не закупал рекламу для своей новой игры, и обычно он полагался на сарафанное радио. На последней подобной конференции он объявил о выходе игры Minecraft. Хоть тогда все и посчитали эту игру шуткой, она в итоге стала самой просматриваемой и популярной игрой за все время. И теперь все с нетерпением ожидали начала новой конференции. В день проведения конференции, в пятизвездочном отеле, столица, эта игровая конференция являлась важным событием для подавляющего большинства игровых СМИ, и даже многие журналисты из традиционных СМИ прибыли в отель. В то же время крупные китайские видеохостинговые сайты и стриминговые площадки выделили на своих главных страницах место под прямую трансляцию, которая велась от лица компании «Удар молнии». На всех крупных игровых форумах также были размещены ссылки, которые вели прямо на стрим. На некоторых зарубежных платформах также велись прямые трансляции этой игровой конференции, причем с переводом на множество языков. Можно сказать, что на этой игровой конференции сосредоточились множество глаз любителей игр, и вскоре она официально началась. Чэнь Мо подошел к большому экрану с микрофоном, и тут же раздались теплые аплодисменты. Чэнь Мо улыбнулся, посмотрел на присутствующих репортеров и сказал: «Я очень благодарен всем вам за то, что вы нашли время и приняли участие в этой конференции. Тему этой конференции все уже наверняка знают, но я напомню вам всем еще раз, я буду говорить о своей новой игре, Dark Souls. Ранее о ней появлялись некоторые ролики и арты, но многие, должно быть, немного озадачены. Что это за игра? Сегодня я в основном уделю время трем вещам. Во-первых, я раскрою немного больше информации об этой игре. Во-вторых, я проведу сессию вопросов и ответов, где любой сможет задать мне любой вопрос, и в конце концов объявлю дату выхода. Давайте для начала просмотрим одно видео». Чэнь Мо отошел в сторону, и на большом экране начало воспроизводиться видео. И это был не синематик, а реальные части этой игры. Камера плавала в воздухе, непрерывно посещая различные места мира Dark Souls. Различные места то и дело мелькали перед глазами журналистов и обычных игроков, но этот пролет камеры был сделан так естественно, из-за чего вопросов насчет качества игры просто не возникало. Длина видео составляла всего 5 минут, но за эти 5 минут было продемонстрировано множество великолепных сцен. Некоторые из особо красочных локаций настолько впечатляли, что на любой трансляции прямо сейчас нельзя было прочитать ничего, кроме «Вау», «Круто» или «666». Но помимо восхищений то и дело всплывали недовольные комментарии насчет того, что это видео, по сути, показывала только пейзажи, а не монстров. И вскоре видео закончилось. Чэнь Мо вышел на сцену и сказал: «Это видео показало нам всем подавляющее большинство мест, которые существуют в игре. Время, за которое в среднем игроки будут проходить нашу новую игру, разнится, но я могу заверить, что пройти ее всего за 2-3 дня будет просто невозможно». У всех репортеров появились сомнения. Такая виртуальная игра с геймплеем более чем на пару дней, это не было похоже на правду. Да и разве оценить время, которое будет в среднем тратиться на прохождение, было трудно. Что имел в виду Чэнь Мо? Означает ли это, что в его новой игре будет множество концовок вместе с вариативностью? Ну, может быть, над этим репортеры не слишком сильно задумывались, так как... «Ну что ж, давайте перейдем к битве с одним из множества боссов», сказал Чэнь Мо и отступил. Глава 535. Ответы на вопросы. На экране начало воспроизводиться видео. В нем несколько игроков пытались одолеть гиганта Ирма. Это видео велось от лица одного из трех игроков. Хотя угол обзора, который сейчас все видели, был 90-градусным, из-за чего ощущался весьма неприятным, атмосфера игры и ощущение присутствия гиганта Ирма было просто феноменальным. Гигант Йорм, который местами тлел, непрерывно размахивал своим мечом и стучал по земле, и каждое его движение заставляло камеру колебаться, а каждый его сильный удар по земле оставлял в ней глубокую трещину. Во время боя один игрок решил заблокировать его удар, но в итоге отвлекся и заблокировал удар гиганта не своим огромным щитом, а телом. В результате две отдельные части одного игрока отлетели и врезались в стену. Однако в результате хорошей совместной работы двое игроков в итоге одолели гиганта Ирма, из-за чего его труп вскоре сгорел, оставив после себя нечто светящееся. После просмотра видео у всех возник один и тот же вопрос. Так просто, игроки в этом видео не продемонстрировали каких-либо феноменальных навыков, и по большей части они просто прикрывали друг друга и атаковали, как только им выпадала хорошая возможность. Йорн часто менял цель своей атаки, но игроку нужно было всего лишь два раза перекатиться, и тогда гигант просто-напросто не попадал по своей цели. Из-за этого видео мнение о том, что это будет еще одна простая и веселая игра, только укрепилось. Однако атмосфера угнетения и отчаяния потрясли многих людей. Независимо от сложности игры, по крайней мере с точки зрения проработки сцен, музыки, звуковых эффектов и всего прочего, эта игра могла заставить вас ощутить мурашки, что пробегали по всему вашему телу. И если они ощутили их только при просмотре видео, то что будет в виртуальной кабине? Чэнь Мо вышел на сцену и сказал: «Эх, честно говоря, я не хотел, чтобы этот бой был показан. Это был один из боссов нашей новой игры, Гигант Йорн. То, что осталось после него, является дропом с босса, и в данном случае выпала его душа. Многие игроки поняли, что эта игра, видимо, будет очень простой». Однако слова Чэнь Мо вызвали интерес у некоторых игроков. Почему игрок вообще должен был убивать боссов и получать с них их души? Чэнь Мо сказал: «Хорошо, тогда давайте перейдем к сессии вопросов и ответов. Вы можете спросить у меня обо всем, что касается этой игры, и я отвечу на вопрос, если посчитаю нужным». Присутствующие репортеры пришли в себя и сразу же начали подготавливать вопросы. Репортер нетерпеливо встал и взял микрофон. «Господин Чэнь Мо, сейчас подавляющее большинство людей думает, что эта игра будет гринделкой, игрой, которая будет копией Диабло. Вы никогда не комментировали это, так что, пожалуйста, ответьте, будет ли она такой игрой?» Чэнь Мо рассмеялся и сказал: «Мне не особо сильно нравится слово гринделка. На самом деле Диабло – это не гринделка. Все зависит от числового баланса игры. Если игрок выберет с самого начала самую трудную сложность, он не сможет пройти и первого акта. Что касается Dark Souls, то я думаю, что эта игра также в какой-то степени обладает этой чертой. Если какие-то очень опытные ветераны будут играть в эту игру, то для них она станет той самой гринделкой, но для остальной части игроков эта игра станет очень серьезным вызовом». Репортер почувствовал себя немного неловко. Чэнь Мо, кажется, признал, что эта игра может быть гринделкой, но с одним «но». Следующий репортер спросил: «Тогда, господин Чэнь Мо, насколько трудны боссы в этой игре?» Начальные боссы из игры Диабло обычно подвергаются критике из-за своей слабости, а более поздние боссы слишком скучны. Есть ли какие-либо улучшения с боссами из Dark Souls? Чэнь Мо сказал: «Хотя Diablo и Dark Souls – это игры о не совсем радужном мире, в моей голове эти две игры – совершенно разные игры, поэтому я не могу сказать что-то конкретное с таким вопросом. Я лишь могу сказать, что боссы в Dark Souls в основном очень сбалансированы, и обычные монстры тоже могут доставить игрокам немало проблем. Думаю, что я могу сказать, что дизайн уровней игры Dark Souls вскоре станет эталонным для игровой индустрии». Репортеры были слегка шокированы. Чэнь Мо сказал это с стальной уверенностью, из-за чего многие не могли понять, было ли это шутка или же он действительно сказал это на полном серьезе. «Дизайн уровней лучше, чем в Diablo». Другой репортер спросил: «Чэнь Мо, можете ли вы привести некоторые конкретные примеры, которым вы можете присвоить очень хороший дизайн уровней?» Чэнь Мо сказал: «Думаю, что игроки сами понимают, когда дизайн плохой, а когда хороший, так что лучше пусть они скажут, был ли я прав или нет. Конечно, вы можете посчитать мои слова пустым хвастовством, но любой босс в нашей новой игре может быть убит с помощью ландшафта». Репортеры были потрясены. Означает ли это, что сложность этой игры была намного ниже, чем они предполагали? Похоже, что своеобразный дизайн Чэнь Мо поощрял игроков побеждать боссов нестандартными способами. Что ж, это хорошо. Другой репортер спросил: «Чэнь Мо, здравствуйте, я репортер из издательства «Горизонт», а также соведущий канала «Все про игры». Я играл в Диабло, и она мне очень понравилась, но единственный ее недостаток – слишком низкая сложность. И когда играешь в Диабло, трудно показать другим игрокам и зрителям шоу, которые, к примеру, можно продемонстрировать в игре League of Legends и Overwatch, поэтому я в силу своей работы не могу слишком долго играть в нее. Так вот, смогу ли я в этой игре продемонстрировать кому угодно хорошее шоу?» Чень Мо посмотрел на него и сказал: «Каждый игрок сможет записать свои похождения с помощью встроенного софта, а потом выгрузить ролик куда угодно. Я думаю, что скоро наша новая игра станет частым посетителем крупных сайтов, и многие эксперты смогут насладиться всеобщей славой». Глава 536. Рыцарь. Репортер с улыбкой на устах сел на свое место. На стримах довольно много людей начали обсуждать высказывания Чень Мо. Ничего себе, вот это новость. Хе-хе, скоро все увидят мой невероятный скилл. О-о-о, скоро все площадки заполнятся мега-дупер-супер-эпичными убийствами боссов. У этой игры вроде нет недостатков. Каждый пейзаж и место просто идеален. Чень Мо на этот раз решил выпустить очередную бомбу. Репортеры продолжили задавать вопросы, но все они были в основном связаны с деталями игры. По сути, все журналисты хотели накопать как можно больше материала, с помощью которого создали бы самый горячий заголовок. И делали это они далеко не из-за своей любви к играм. И вскоре многие из них уже составили шокирующие заголовки. Гринделка с высокой сложностью. Богатая на контент игра и страшная история боссов очень темного мира. Дизайн уровней, который претендует на звание эталона. Чень Мо посмотрел на часы и увидел, что времени осталось очень мало. Итак, пришло время объявить дату выхода нашей новой игры. Игра Dark Souls официально выйдет 9 сентября и будет доступна как на китайском, так и на международном рынке. Всего в игре будет две полноценные озвучки, английская и китайская, а с помощью субтитров игрок из любой другой страны сможет понять все то, о чем говорят по мере хода игры. Китайские игроки смогут просто войти на игровую платформу «Удар молнии» 9 сентября и купить игру. Конечная цена – 1988 юаней, и в эту игру можно будет играть по сети. Также я вынужден сообщить о изменении в политике возвратов. Обычно та игра, которая была куплена не более чем 14 дней назад и в которой не было наиграно более чем 2 часа, могла быть возвращена без каких-либо проблем. На игру Dark Souls данное правило не распространяется, для возврата этой игры обратно в магазин с момента покупки должно пройти не более 20 дней, а количество часов, что вы провели в этой игре, не должно превышать больше 4. Если вы не превысили данные лимиты, вы сможете вернуть игру без каких-либо проблем. Это связано с тем, что у компании Удар Молнии нет ни одной виртуальной игры, которая продавалась бы по такой высокой цене. Чень Мо только закончил говорить, а на стримах уже начали строиться стены из сообщений по типу 666. Виртуальные игры за около 2000 юаней считались нормой. И судя по качеству игры, она стоила этих денег. И плюс Чень Мо продлил время возврата на 2 часа. Хотя это могло показаться бесполезным, лучше иметь такое преимущество, чем не иметь. Некоторые люди заметили, что на лице Чень Мо появилась едва заметная улыбка, когда он объявил о продлении срока возврата денег, но никто не обратил на нее особого внимания. Вскоре после этого анонса разработчики игры «Рыцарская слава» также объявили время выхода своей игры, 19 сентября, что фактически было на 10 дней позже выхода игры Dark Souls. Но это был по большей части беспомощный ход, потому что прогресс создания игры «Рыцарская слава» хоть и шел очень быстро, они еще не стояли на пороге полностью отполированной игры. Фрэнку было интересно, действительно ли эта китайская компания сможет разработать виртуальную игру в такой короткий срок. Он знал, что ее начали разрабатывать позже, чем игру «Рыцарская слава», но почему тогда ее дата выхода была такой ненормальной? Такая скорость была просто ненормальной. Однако Фрэнк также понимал, что ничего страшного не случится, если их игра появится на рынке несколькими днями позже. Главное – качество игры и оценки, а не скорость выхода. За 3 дня до выхода игры в магазин видеоигр Чень Мо начали приходить толпы новых посетителей. Согласно правилам, которые были установлены еще в первом магазине, новая игра Чень Мо появлялась в магазине до того, как она появлялась на рынке. Большинство других игр Чень Мо появлялись в магазине за неделю до их официального выпуска, но игра Dark Souls появилась всего за 3 дня до ее официального выпуска. Многие думали, что это произошло потому, что разработка этой игры все еще шла полным ходом. И как только дверь магазина открылась, его наводнили толпы игроков вместе с довольно популярными стримерами. Но что удивило Чень Мо, так это то, что Цухан Ян тоже пришел в его магазин. Чень Мо с улыбкой встретил его в вестибюле. «Старина Цу, ты редкий гость в моем магазине, почему ты решил посетить мой скромный магазинчик?» Цухан Ян сказал. «Просто так получилось, что в последнее время у меня нет вдохновения. Я услышал, что твоя новая игра появилась в твоем магазине, поэтому я решил поиграть в нее». Чень Мо улыбнулся. «Хорошо, никаких проблем. Сейчас идет проверка этой игры на разные косяки, и как только она пройдет, любой желающий сможет поиграть в нее». Сухан Ян кивнул. «Хорошо». Сухан Ян выбрал случайную капсулу и вошел в нее. В ней уже была установлена Dark Souls, так что любой желающий мог сыграть в нее, но так как до сих пор проводилась проверка, он не мог запустить ее. На этот раз Сухан Ян действительно был воодушевлен этой игрой и ждал от нее многого, так как в последнее время он просто не мог найти вдохновения. В виртуальной области магазина Чень Мо хоть и было очень много виртуальных капсул, вся эта область в скором времени будет полностью заполнена. Если бы Сухан Ян не пришел так рано, он бы, скорее всего, просто не смог сыграть в новую игру. Пока он ожидал открытия магазина, Сухан Ян увидел несколько известных стримеров, которые пришли сюда ради новой игры. Игры, созданные Чень Мо, имели огромное влияние в Китае, и многие известные стримеры являлись его фанатами, так что в этом не было ничего удивительного. И вскоре проверка, наконец, прекратилась, из-за чего игру Dark Souls можно было запустить. Сухан Ян немедленно запустил игру, и сразу же начал воспроизводиться синематик, который Чень Мо публиковал на своем аккаунте в Weibo. Единственное различие заключалось в том, что в виртуальной капсуле игрок видел все как будто от первого лица. После окончания синематика он сразу же начал играть, так как не хотел потерять время. «О, я могу отредактировать свой внешний вид?» Сухан Ян был немного удивлен, потому что в игре Diablo нельзя было особо поиграться с внешним видом. Сухан Ян быстро освоился и после настраивания персонажа обратил внимание на классы персонажа. Помимо того, что можно было настраивать свое тело от АДЯ, можно было выбрать разные классы, которые дали бы ему разные бонусы на старте. Плюс можно было выбрать вещь, которая появится вместе с ним. Сухан Ян не особо любил красоваться своим внешним видом, поэтому он выбрал рыцаря. В конце концов, рыцарь с самого старта имел какую-никакую броню и имел приятные плюшки на старте, так что в глазах Сухан Яна рыцарь выглядел самым хорошим выбором. Глава 537. Что-то не так. Определившись с классом, он начал игру. Камера пролетела сверху вниз, выдав крупный план гроба. Внезапно его крышка отодвинулась, и рыцарь высунулся из гроба. Затем камера влетела в голову рыцаря, и первое, что сделал Сухан Ян, так это огляделся. Пустынное и разрушенное кладбище. Повсюду лежали руины, камни и паутина, и только серые тона окружали его, выдавая весьма печальную картину. «Очень хорошо поставленная сцена», — с чувством сказал Сухан Ян. После этого он начал выполнять некоторые действия, обычное перемещение, перекаты. Хотя Сухан Ян и играл в виртуальные игры множество раз, он чувствовал, что эта игра ощущалась совершенно иначе. Из-за присутствия в этой игре Пангу, по сути, все объекты в этой игре имели реальный вес, и когда он атаковал мечом, в итоге выходило не просто записанное действие, а результат множества расчетов. Из-за этого он также ощущал меч намного реалистичнее, чем в любой другой виртуальной игре. У Сухан Яна даже возникла иллюзия, что длинный меч в его руках был действительно реальным. Когда он попытался атаковать стену, его длинный меч слегка отскочил назад, при этом породив множество искр, а правая рука Сухан Яна отчетливо почувствовала неприятный удар. Это было очень реалистично. Сухан Ян невольно вздохнул. Похоже, что Пангу действительно очень хорош, и ему не терпелось посмотреть, как на его удар отреагирует какой-нибудь босс. Начав двигаться вперед, он увидел на земле множество очень четких красных знаков, и когда он посмотрел на один из них более внимательно, он увидел, что это на самом деле был какой-то текст на неизвестном ему языке. Однако спустя мгновение этот текст сам трансформировался в иероглифы. И вот в таких странных красных бороздах, которые на самом деле были текстом, содержалась базовая информация об игре, как атаковать, перемещаться, перекатываться. И последняя подсказка, которая находилась в его поле зрения, сказала ему, что многое ему предстоит узнать на личном опыте. Этот вид подсказок заинтересовал Сухан Яна. Он продолжил двигаться вперед, и вскоре встретил своего первого монстра, скелета в тряпье. Сухан Ян бросился к нему и сразу же разрезал его на две части. Она действительно похожа на Диабло, мобы также легко умирают. Что-то выпало с этого скелета, но Сухан Ян не стал поднимать лут, и вскоре он увидел развилку, и около правого пути была красная борозда. Сухан Ян был немного озадачен. Не ходить туда, и почему это я не должен ходить туда? Убив своего первого моба, уверенность Сухан Яна взлетела к небесам. В конце концов, он только что с одного удара убил скелета, так что каких-либо проблем возникнуть не должно было. В итоге он выбрал путь, в который рекомендовалось не идти, и идя по нему, Сухан Ян обнаружил, что на его пути вообще не было монстров. Пробравшись через огромную лужу воды и поднявшись вверх, он увидел странное и довольно большое существо. «О, что это?» Сухан Ян сделал два шага вперед, но существо вдруг встало и взревело. Гигантское ящероподобное существо с ярко-белыми кристаллическими шипами по всему телу находилось в пару шагах от него. Увидев Сухан Яна, эта ящерица-переросток быстро подбежала к нему, а затем поднялась на задние лапы и начала изрыгать из себя холодный воздух. Сухан Ян был поражен холодом, и его здоровье мгновенно снизилось до критической отметки. «Черт, этот монстр действительно силен!» Сухан Ян вздрогнул и бессознательно откатился в сторону, но ящерица высоко подпрыгнула и ее четыре лапы полоснули прямо по его телу. Сухан Ян ясно увидел ее ярко-белые хрустальные шипы и одну часть, которую нельзя описывать. Хотя броня Сухан Яна снижала определенное количество входящего урона, этот удар был очень тяжелым и почти добил его. «Черт, все кончено!» Сухан Ян запаниковал и тут же откатился назад. Но эта хрустальная ящерица, очевидно, не хотела отпускать Сухан Яна, и всего за мгновение добила его быстрым ударом лапой. Два ярко-красных слова «Йоудиит» появились прямо перед Сухан Яном. После этого Сухан Ян вернулся к самому началу. Этот монстр явно дисбалансный. Вероятно, он является всего лишь шуткой Чэнь Мо. Сухан Ян почувствовал себя беспомощным и решил отказаться от этого красивого монстра. Похоже, что Чэнь Мо не солгал на этот раз оставил подсказку в виде «не ходи туда». На этот раз Сухан Ян был менее расслаблен, но все равно его пару раз убили самые первые монстры, причем это он еще даже не дошел до своего первого костра, и это с учетом его меча и доспехов, что довольно сильно помогали ему в его маленьком путешествии. Сухан Ян, который уже привык игнорировать атаки монстров из-за своего богатого игрового опыта, чувствовал себя странно, и с каждой проведенной в этой игре минутой Сухан Ян все сильнее ощущал присутствие чего-то зловещего. Что-то было не так. Глава 538. Количество здоровья. Следующие главы 0806. Активировав свой первый костер, Сухан Ян продолжил свой путь. Впереди его ждало еще больше живых трупов, но так как они были раскиданы друг от друга на приличное расстояние, он смог расправиться с ним поодиночку. Но именно из-за такого мышления он довольно часто блокировал своим телом совершенно глупые удары, из-за чего его здоровье довольно сильно проседало. А в сочетании с ощущениями от ударов, которые были весьма болючими, иногда Сухан Ян не мог не задаться вопросом, где гриндилка. Даже обычный скелет одним ударом может снести четверть хп, что за бред. Выпив два заряда эстуса, Сухан Ян научился поднимать щит с помощью оставшихся четырех скелетов, которые хотели убить его, и вскоре он подошел к вратам, которые вели к высокому человеку в доспехах, и в груди этого человека была видна рукоятка меча. Сухан Ян подошел к нему и обнаружил, что меч в его груди слегка светился. Что это? Непись. Это что-то вроде стартового оружия. Довольно много игр выдают новичкам разные бонусы, не так ли? Сухан Ян взялся за рукоять меча обеими руками и медленно начал вытаскивать его. И в процессе вытаскивания из тела человека лилась кровь. Пангу действительно хорош. Кровь слишком реалистичная. Даже не знаю, она действительно слишком реалистичная. Вытащив меч из тела человека, Сухан Ян начал осматривать меч, из-за чего не увидел, что ранее застывший человек вдруг подобрал странное на вид оружие, которое все это время лежало около него. Но когда в нижней части его поля зрения появилась длинная полоска с здоровьем, которая, очевидно, отражала количество здоровья босса, и над ней было написано его имя. Оказывается, что это босс. Я думал, что этот меч будет легендарным мечом, что предназначался для новичков в качестве приветственного подарка. Сухан Ян был шокирован. В итоге он на секунду отвлекся, а судья Гундир уже ударил его своей алебардой. Когда до него коснулась его алебарда, он почувствовал себя сдувшимся шариком, в которого к тому же ткнули иголкой пару сотен раз. Что это за фигня? Сухан Ян теперь был по-настоящему ошеломлен. Алебарда попала прямо по его солнечному сплетению, и этот удар был действительно очень болючим как для его реального тела, так и для виртуального. Увидев, что судья Гундир уже приближался к нему шаг за шагом, Цухан Ян поспешно откатился. Поле зрения во время кувырков фиксируется, так что головокружения не будет, да и сами перекаты очень плавные, хм. Цухан Ян заметил бы еще какую-нибудь важную деталь, но у него не было времени, потому что судья Гундир снова бросился на него со своей алебардой. Цухан Ян поспешно поднял щит. Пен. Большая алебарда попала по его щиту, после чего раздался громкий ляск. В то же время выносливость Цухан Яна и его левая рука почувствовали серьезный удар. Дистанция атаки Гундира была очень большой. Его алебарда, казалось, могла атаковать на метров 5-6. Цухан Ян же был ошеломлен этой нечестностью. Благодаря Пангу все объекты имели свою массу, и сила Гундира и его алебарда создавали слишком большую ударную силу. Просто Пи очень честный босс, он слишком сильный, и как я вообще могу его победить? Цухан Ян некоторое время успешно блокировал его атаки, но в конечном итоге его выносливость подошла к концу, и из-за одного удара алебарды его голова слетела с плеч. Воскреснув у костра, Цухан Ян начал усиленно думать. Это нечестно, он даже сильнее той ящерицы. И что мне делать? Другого пути же нет. ГМ, может мне нужно исследовать и подобрать все то, что выпадает с этих мобов? Спросил сам у себя Цухан Ян. В результате он исследовал начальную локацию довольно долго, но так ничего и не нашел. За исключением пути к ящерице, которую тоже невозможно было победить, он мог пойти только к этому боссу, который был намного сильнее ящерицы. Соединив все воедино, Цухан Ян пришел к очень плохому выводу. Похоже, что тот дядька был действительно первым боссом этой игры. И это, по вашему мнению, Гриндилка? Разве она вообще могла считаться таковой? Самый первый босс уничтожил его всего за 3 удара. И это еще Цухан Ян выбрал рыцаря, класс, который давал ему доспехи в самом начале. А если бы он выбрал какого-нибудь мага? Успокойся, успокойся. Чэнь Мо не мог совершить такую низкоуровневую ошибку. Это большой провал в численном балансе, или это всего лишь ошибка? Ошибка, которая возникла из-за неправильных просчетов Пангу. Но сотрудники проверили эту игру буквально только что. Цухан Ян думал обо всем на свете, но не мог поверить в то, что Чэнь Мо мог допустить такую низкоуровневую ошибку. Посидев у костра, Цухан Ян решил снова бросить вызов первому боссу. Ну, может, я просто был не в себе, из-за чего пропустил что-то важное. Пройдя путь до ворот, он увидел белый туман, что находился прямо на входе к арене с боссом. Как только он прошел через него, он увидел, что Гундир уже шел на него. На этот раз Цухан Ян решил играть чуть более агрессивно. В последний раз, когда он только и делал, что держал свой щит, его просто уничтожил босс. И раз у него были такие сильные атаки, его здоровье, скорее всего, будет очень маленьким, верно? Глава 539. Не будьте импульсивны. Цухан Ян заблокировал 2 атаки босса, после чего сразу же начал атаковать его. Сейчас Цухан Ян знал, что эта серия атак состояла всего из 2 ударов, так что у него появилось окно, которым он захотел воспользоваться. И вот, когда он уже замахивался своим мечом и хотел ударить Гундира в 6-й раз, Цухан Ян почувствовал, как в него врезался автомобиль, а его количество здоровья резко снизилось до 1/4 от максимального значения. И посмотрев на количество здоровья Гундира, Цухан Ян был ошеломлен. Его 5 удачных атак отняло всего 10-ю часть здоровья. Что за бред? Цухан Ян был ошеломлен. Битва с этим боссом больше напоминала ему битву мечника и реального танка. Количество здоровья, атака, скорость — этот босс превосходил его во всех аспектах. Эта игра точно багованная. Цухан Ян решил выйти из игры. Ему просто стоит подождать, пока этот баг пофиксит, и все, верно? Когда Цухан Ян вышел из виртуальной капсулы, он обнаружил, что другие посетители также начали выходить из своих капсул. Поскольку первая партия игроков смогла зайти в игру в одно время, все только что покинувшие капсулу, скорее всего, тоже застряли на Гундире. Небольшое количество игроков все еще играло, но основная часть уже начала покидать капсулы. Где администратор? У меня тут игра багованная. Почему босс убил меня с 3 ударов? То же самое, может, просто они где-то намудрили, из-за чего все настройки сбились. Это связано с Пангу. Многие игроки, которые только что вышли из виртуальной капсулы, пребывали в замешательстве. Это же Гриндилка, так почему самый первый босс убивает меня с 3 ударов? Так думали многие только что покинувшие капсулу игроки. Некоторые игроки не смогли дойти до босса, так как их убивали каждый раз начальные скелеты. И когда они начали делиться своим мнением друг с другом, выяснилось, что все в основном испытывали одно и то же. В итоге некоторые игроки отправились на поиски Чэньмо, а другие игроки, которые ожидали своего часа, быстро зашли в виртуальные капсулы. Они даже не задумывались над тем, почему они покинули капсулы так быстро. Вскоре самые активные игроки нашли Чэньмо в вестибюле первого этажа. «Босс, в твоей игре есть ошибка. Он прав, сложность игры, кажется, полностью неисправна, мы не можем пройти даже первого босса. И мобы тоже какие-то ненормальные, они даже несколько раз меня убили». Столкнувшись с подобными мнениями, Чэньмо был очень спокоен. «Сложность игры в порядке, как и первый босс. Все были потрясены. Никаких проблем, черт, босс, разве это не гринделка?» Чэньмо прищурился. «Я когда-нибудь говорил, что эта игра будет такой простой». Толпа была ошеломлена, и все замерли на некоторое время. Чэньмо никогда не говорил, что она будет гринделкой. И даже на игровой выставке, когда журналисты спросили его, он просто сказал, что эксперты с легкостью будут проходить ее, в то время как новички столкнутся с некоторыми трудностями. Но в том случае, если все думали о том, что это будет гринделка, все это было спланировано с самого начала. Чэньмо радостно сказал, не имеет значения, является ли она для вас гринделкой или же нет. Любой монстр может быть убит, так что дерзайте. Все присутствующие были шокированы. Они, конечно, знали о том, что он был очень толстокожим, но чтоб настолько. Суровый взгляд Чэньмо фактически уничтожил возможные агрессивные вопросы присутствующих, но вскоре они пришли в себя и начали контратаковать. «Босс, я не против поиграть в сложную игру, но стандартная сложность слишком высока, верно? А иначе почему никто еще не прошел первого босса?» «Совершенно верно, этот разрыв слишком велик. Первый босс вообще убивает с трех ударов, его разве можно пройти?» Чэньмо улыбнулся. «А почему его убийство должно быть невозможным? Или вашего упорства хватает только на пару смертей?» Все посмотрели друг на друга в полном смятении. Цуханьян сказал, «Я умер около шести раз». Чэньмо спросил, «Сколько раз обычно Гундир махает своей алебардой за одну серию атак?» Цуханьян сказал, «Самое большое четыре раза, но обычно после такого комбо я могу ударить его около шести раз». Чэньмо сказал, «Правильно, видишь ли, ты только что сам сказал, что можешь наносить ему довольно много урона. А что это значит? Помимо того, что ты можешь наносить ему урон, ты можешь также не получать урон. Так почему ты вдруг начал обвинять мою игру вместо продумывания тактики против босса?» Цуханьян был ошеломлен. «Но разве Гундир рано или поздно не попадет по мне, и в таком случае я потеряю как минимум треть здоровья?» Чэньмо покачал головой. «Я был достаточно милосерден, создавая этого босса. Ты и сам только что сказал, что его атака сносит треть здоровья, так что ты можешь умереть только если пропустишь четыре его обычные атаки, но не забывай о том, что у тебя есть три хилки, которые помогут тебе выдержать еще около 12 его атак, так что, ты действительно не сможешь его убить. Убить его, имея при этом возможность пропустить 12 его ударов, это выполнимая задача». Чэньмо сказал со слабой улыбкой, «Эй, почему вы все такие раздражительные? Игра же только началась. Вспомните Диабло и то, как вы превозмогали, пытаясь пройти первый акт на максимальной сложности. Или же вспомните Outlast, где вы пытались выжить. Черт побери, Чэньмо, это же совершенно разные игры, особенно Outlast, где мы вообще ничего не можем сделать, кроме как трястись от страха. Кашель, кашель». Чэньмо дважды кашлянул. «Короче говоря, Dark Souls – это игра, которую нужно прочувствовать. Не будьте импульсивны, выпейте чашку ароматного чая, а потом попробуйте убить Гундира. Я верю в вас». Присутствующие игроки были поражены. «Не будьте импульсивны, сам ты импульсивен, вся твоя родня». Глава 540. Не так уж и силен. Но глядя на то, как Чэньмо улыбался, все поняли, что эта игра преподнесет им в дальнейшем еще массу сюрпризов. Все задавались вопросом, почему Чэньмо создал не гринделку, которой все были бы очень довольны, а эту странную и сложную игру. Игра Dark Souls была сделана с Пангу и стоила довольно много денег, но она вызвала отвращение у игроков. Разве такая игра не принесет его компании многомиллионные убытки? Даже Цуханьян не понимал, зачем Чэньмо сделал это. Существовало множество способов отображения преимуществ Пангу, так почему он использовал такую игру для отображения его преимуществ? Конечно, содержание этой игры было действительно первоклассным, но как жаль, что играть в нее было просто сущей болью. Самый первый босс убивал в среднем за 3-4 удара, но тут Заучжо радостно выбежал из лифта, вышел в холл и закричал: «Я сделал это!» Многие обернулись на его крик. «Что сделал?» На лице Заучжо появилась черная линия. «Прошел первого босса, что еще я мог сделать?» Многие были удивлены. «А, в самом деле, ну как, братан, расскажешь нам свои секреты? Есть какая-то скрытая механика? Какой класс ты выбрал в самом начале?» В итоге вокруг него образовалась толпа. В конце концов Гундир уничтожил гордость и веру в себя у многих игроков, так что это было неудивительно. Заучжо взволнованно сказал: «Сначала я тоже чувствовал, что этот босс был слишком трудным, но тогда я задумался, действительно ли он был таким трудным. Поэтому я начал биться против него и подмечать все особенности, и вскоре я обнаружил, что щитом можно легко парировать его атаки. Более того, Гундир, очевидно, имеет очень множество недостатков, например, после каждой своей серии атак он стоит пару секунд и ничего не делает, так что когда вы сможете уловить его ритм, вы сможете быстро убить его». Выслушав объяснение Заучжо, многие вдруг прозрели. «Получается, что я играл неправильно. Можно парировать атаки? Я думал, что можно только бить и блокировать. А что идет после этого босса?» Заучжо почесал затылок. После того, как я убил его, я так обрадовался, что сразу же пошел на первый этаж, так как хотел сообщить об этом Чэньмо. Эй, пойдемте, пойдемте и попробуем еще раз, может теперь мы сможем убить его». В итоге большая часть толпы вернулась в зону виртуальной реальности. Первоначально, после того, как первая партия игроков покинула свои капсулы, все виртуальные капсулы были заняты другими игроками, но как раз к тому времени, как они вернулись в виртуальную зону, вторая партия игроков как раз начала покидать капсулы. Вторая партия игроков тоже подняла вопрос, почему эта игра такая сложная и почему это не гриндилка. В итоге те, кто решил остаться на первом этаже и передохнуть, объяснили второй партии игроков все секреты. Каждый человек играл в одну и ту же игру по-разному, кто-то орудовал щитом как инструментом для парирования атак, кто-то пытался стать скалой и становился невероятным танком, кто-то был перекати-полем, кто-то заплевывал своих противников издалека. Те игроки, которые смогли пройти Гундира без подсказок, чувствовали гордость, так как они смогли сделать то, чего не смогли сделать другие, причем они сделали это, полагаясь исключительно на свой ум. А те игроки, которые со второго раза смогли убить Гундира, чувствовали еще большее удовлетворение от убийства уже ненавистного им босса. Конечно, существовала и третья группа игроков, которая после первых трудностей решила больше никогда не заходить в эту игру. Но в целом те игроки, которые сегодня пришли в магазин Чэньмо, являются его закоренелыми фанатами, так что они довольно лояльно отнеслись к этой игре и вскоре прочувствовали всю ее прелесть. По крайней мере, в этой игре любой вдруг в схватке с боссов мог почувствовать, как его сердце начинает дико биться, а все тело потеть, словно он находится в сауне. С боевым настроем Цуханьян снова решил бросить вызов Гундиру. И на этот раз он решил активнее работать своим щитом. Ключ к победе все это время лежал в подсказках, которые были проигнорированы мной. Вот это да! Цуханьян чувствовал себя виноватым. Если бы он прочитал все эти подсказки, то он бы не опозорился там, на первом этаже. Цуханьян поднял щит и бросился к высокому Гундиру. Когда он увидел то, как он замахнулся своей огромной алебардой, Цуханьян вскрикнул: «Ну давай, нападай!» Цуханьян яростно взмахнул щитом, но увидел, что алебарда Гундира собиралась ударить по нему сверху, а не сбоку. Верно, он опять отлетел от него как мешок с песком. Черт, что случилось? В тот момент, когда Гундир замахнулся алебардой, Цуханьяна отчетливо увидел, что он собирался ударить его сборку, но в итоге удар пришел сверху, и хоть он и видел его, он просто не успел подставить под эту атаку свой щит. Цуханьян быстро встал с земли, поднял щит и посмотрел на Гундира. На этот раз направление атаки Гундира было очевидным, и Цуханьян сосредоточился на ней, и ему удалось отразить этот удар. Получилось. Цуханьян сразу же начал избивать Гундира своим мечом. Потрясающе, круто. Цуханьян был в восторге. После того, как Гундир несколько раз унизил его, Эта маленькая месть принесла ему немало удовольствия, и атакуя Гундира, Цуханьян чувствовал всю прелесть Пангу. Он действительно ощущал соприкосновение его меча и доспехов Гундира. То, как он парировал этот удар, было немного грубым, и его рука прямо сейчас ныла, но это чувство было слишком реальным, и с каждым протыканием Гундира его восхищение Пангу только усиливалось. Обычно в любых других играх подобные атаки мечом автоматически приходились бы в самые ближние слабые точки. По сути, если бы он дрался сейчас с этим боссом без присутствия в игре Пангу, его меч сам направлялся бы в зазоры между его броней или в любые другие слабые точки. А этот босс не так уж и силен. Если я могу парировать атаки боссов, значит, все последующие боссы будут такими же простыми. Цуханьян, овладев новым приемом, чувствовал себя непобедимым. Глава 541. Заманивая своих друзей в ловушку. На самом деле Гундир был одним из самых легких боссов, и многие люди называли его учитель Гундир, потому что многие люди, пытаясь его убить, учились новым трюкам и фишкам. Под непрерывным напором Цуханьяна здоровье Гундира вскоре упало до половины. Но как раз в тот момент, когда Цуханьян успокоился и подумал, что спустя еще пару минут этот босс наконец упадет, огромная масса черного и неизвестного ему вещества внезапно вырвалась из Гундира, в итоге сформировав нечто похожее на уродливую гигантскую черную змею. У этого босса есть еще одна стадия, огромная черная змея ударила по нему, и его и без того критически низкое количество здоровья резко опустело. Цуханьян. Многие люди все еще страдали, пытаясь убить Гундира, в то время как другие смогли убить его. Цзаучжо – один из самых быстрых игроков, и он уже исследовал высокую стену Латрика. Первоначально уверенность Цзаучжо возросла до небес после победы над Гундиром, но когда он появился на высокой стене Латрика, то обнаружил, что на самом деле был никчемным и слабым. Цзаучжо обнаружил, что, за исключением маленького скелета, который стоял на коленях и молился, любой другой монстр мог запросто убить его, и многие монстры на самом деле ждали его в засаде. Когда он проходил определенный участок, иногда монстры внезапно появлялись позади него и ударяли его в спину. Цзаучжо даже начало казаться, что он играет в хоррор. Он просто не знал, откуда могут появиться все эти монстры, так что боялся каждого шороха. Чуть позже Цзаучжо встретил гиганта Ирма, убийство которого ранее демонстрировалось на конференции. О, я помню, что он довольно слабый. В видео, конечно, один игрок умер, но он был неосторожен, так что я смогу убить его без каких-либо проблем. Цзаучжо был очень уверен в своей технике парирования. Даже Гундир пал от его рук. Так как мог этот жалкий рыцарь выстоять против его техник, Цзаучжо уверенно бросился вперед со своим щитом. Цзаучжо уверенно отскочил назад. Цзаучжо умер. Черт возьми, в чем дело? Он уверенно держал свой щит и хотел парировать атаку, но в результате этот босс ударил его несколько раз, причем очень быстро, из-за чего он стал нарезанным мясом в доспехах. Цзаучжо пришел к нему еще раз и поднял свой щит, после чего снова отскочил назад. В результате он снова потерпел неудачу и умер. Что за чушь? Он же меньше Гундира в раза два. Чем он лучше Гундира? Цзаучжо потерял дар речи. Он подумал, что просто совершил ошибку, поэтому он снова бросил ему вызов после воскрешения. И да, он опять умер. Мало того, Цзаучжо обнаружил, что когда он поднимал свой щит, этот рыцарь буквально одним ударом практически полностью выносил его выносливость. Так что даже если он и блокировал один удар этого босса, он фактически становился бесполезным и в итоге умирал. Ладно, он слишком силен, мне просто нужно подкачаться. В итоге Цзаучжо решил, что пока пощадит этого босса. В конце концов Ченьмо уже в самом начале поставил очень сложного монстра в виде ящерицы, и ее на самом деле было практически невозможно победить, особенно новичку. И из-за этого Цзаучжо решил пока что не ходить к этому рыцарю. Побродив по карте, Цзаучжо вскоре нашел странного вида комнату. Сундук, который выглядел просто восхитительно, спокойно ждал его в этой комнате, словно ожидая момента, когда его наконец откроют. Сундук. Это первый сундук, который он видел в этой игре. Стоит ли говорить о том, что в сундуках обычно лежало что-то очень хорошее, по крайней мере, разве это уже не стало нормой? Цзаучжо подошел к нему и начал открывать его, но в этот момент сундук внезапно ожил, широко раскрыл свою окровавленную пасть и начал грызть Цзаучжо. Черт возьми, что это? Цзаучжо был потрясен и сильно напуган. Он ясно увидел, как рот этого сундука внезапно раскрылся перед ним. Внутри этого сундука был длинный язык и два ряда чрезвычайно острых зубов, и они начали медленно пережевывать его. Сразу же после этого камера переместилась от его первого лица к ему за спину, и Цзоу Чжо ясно увидел нынешнюю ситуацию. Страшное чудовище с длинными руками и длинными ногами, огромный сундук с сокровищами было его головой, и прямо сейчас он активно грыз Цзоу Чжо. «Черт, и что мне делать?» Цзоу Чжо был ошеломлен. Он продолжал бороться, но так и не вырвался из хватки сундука. В конце концов его сгрыз этот чудовищный сундук. «Цзоу Чжо, какого черта? Почему даже сундуки в этой игре убивают?» Цзоу Чжо был в отчаянии. Первый сундук с сокровищами, с которым он столкнулся, был на самом деле монстром. Мог ли он и дальше играть в эту игру? Цзоу Чжо не знал ответа на этот вопрос. После своего воскрешения он хотел выйти и никогда не заходить в эту игру. Потратив немного времени на успокоение, Цзоу Чжо снова пришел к этому сундуку. В результате это чудовище внезапно встало, а когда он начал бить по нему своим мечом, схватило и начало пережевывать Цзоу Чжо. «Черт возьми, что это за дичь?» Цзоу Чжо был шокирован. Этот сундук с рожками да ножками никак не мог вписаться в его мировоззрение. И его вторая попытка также окончилась его не совсем приятной смертью. Цзоу Чжо не был тюфяком и пришел к нему в третий раз, но все равно был съеден заживо. Почему это нечто сильнее босса? Цзоу Чжо потерял дар речи. Он начал чувствовать, что этот сундук был специально создан Чэнь Мо в качестве скрытого босса. Когда он впервые увидел его, он подумал, что это обычный сундук с сокровищами, но в итоге он умер из-за своей беспечности. После того, как он умер, он подумал, что это просто маленькая ловушка, которую легко будет обезвредить. В итоге он все так же пал от его рта, и самое главное, что заставляло Цзоу Чжо чувствовать очень сильную боль в пятой точке, так это то, что после его смерти все обычные монстры возрождались. «Я даже не могу убить сундук, так как я могу убить второго босса, это что, шутка? Зачем он вообще победил Гундира? Эта локация была намного страшнее, чем два Гундира вместе взятых. Обычно в течение первых двух часов тяжелой и очень нервозной работы, все игроки убивали Гундира, но все они сталкивались с той же проблемой, что и Цзоу Чжо. После победы над Гундиром они были очень уверены в своих силах, но после того, как они посещали стену, они понимали, что были очень слабы.